Глава 7. Конкуренция в области связи с клиентами. В конкурентной борьбе с существующими участниками рынка и друг с другом новые навигаторы стараются получить преимущество за счет развития самых тесных связей с клиентами. Ориентация на потребителей является важнейшим прямым следствием исчезновения взаимозависимости между ценностью и доступностью. Чем шире возможности доступа навигаторов к предложениям поставщиков и чем острее конкуренция между навигаторами за отношения с клиентами, тем слабее связь навигатора с продавцами и тем более он заинтересован в том, чтобы работать в интересах не продавцов, а покупателей. Перекос позиции навигаторов меняет баланс сил в пользу покупателей. Поставщики продуктов видят в этом угрозу их влиянию на процесс покупок. Новый баланс также угрожает снижением эффективности их значительных инвестиций, нацеленных на контроль розничных каналов сбыта и моделей потребительских предпочтений. Возникновение новых каналов навигации, которые они не могут контролировать, ставит их перед непростым выбором, касающимся тех каналов, которые они все еще контролируют. Они должны решить, следует ли им сохранять эти каналы, жертвуя долгосрочной конкурентоспособностью, или сохранять конкурентоспособность за счет снижения эффективности этих привлекательных для клиентов каналов. Поставщики продуктов должны или приспосабливаться к существованию независимых навигаторов, работающих в интересах клиентов, или пытаться изменить их ориентацию. Развитие отношений розничных продавцов с покупателями – еще более сложный и неоднозначный процесс. Розничные продавцы, по определению, покупают товары у поставщиков, а затем перепродают их потребителям. С одной стороны, они отстаивают перед поставщиками интересы покупателей, добиваясь высокого качества и низких цен. А с другой стороны, представляют перед потребителями интересы поставщика, осуществляя совместную рекламу и объединяя усилия по продвижению товаров. Розничные продавцы различаются в зависимости от того, чьи интересы они защищают в большей степени. Все розничные продавцы заинтересованы в сотрудничестве с поставщиками в области рекламы, продвижения продуктов, эмоциональных связей с клиентами и сервисной поддержки продаж. Большая команда пропагандистов продуктов компании Nike, называемая A-Kinds, Nike наоборот, обучает розничных продавцов работе с покупателями. Продавцы должны уметь рассказать о технологии производства обуви и помочь выбрать подходящую модель, разумеется, Nike. Специальные мерчендайзеры компании, выпускающих продукты в привлекательной упаковке, занимаются расстановкой этих продуктов на полках в супермаркетах, чтобы максимально эффектно использовать презентационный эффект полок и подводить покупателей к продуктам, продвигаемым в данное время. Компания Apple Computer рассматривает активных независимых розничных продавцов своей продукции как собственных торговых агентов. Розничные продавцы, материальная экономика которых привязывает их к нескольким специализированным поставщикам, например, продавцы мотоциклов или фотомагазины, являются страстными приверженцами продуктов своих любимых поставщиков. Однако не все розничные продавцы так тесно сотрудничают с поставщиками. Поставщики товаров длительного пользования и фасованных продуктов, безусловно, не считают компанию Walmart продолжением своей торговой системы. Для них Walmart – это скорее один из клиентов или единственный клиент. Поскольку у них есть и другие клиенты, вряд ли можно сказать, что в основе их отношений с Walmart лежит общность интересов. На самом деле, постоянно ориентируясь на максимальное расширение ассортимента и низкие цены, а также активно препятствуя поставщикам тратить деньги на самостоятельное продвижение товара, компания Walmart, сети супермаркетов и убийцы категорий оказываются связанными с потребителями теснее, чем с поставщиками. Точнее, будучи продавцами массовых товаров, они защищают коллективные, а не индивидуальные интересы потребителей. Для розничных продавцов, имеющих тесные связи с конкретными поставщиками, переориентация на интересы клиентов создает проблему сохранения жизнеспособности стратегии. Розничным продавцам, не имеющим таких связей, например, крупным магазинам, торгующим товарами смешанного ассортимента и убийцам категорий, она позволяет и даже вынуждает более активно позиционироваться в качестве борцов за интересы потребителя. Формы связей с клиентами. Защита интересов клиентов – это не просто забота о них. Все поставщики, розничные продавцы и навигаторы должны проявлять такую заботу. Это не просто полезная и продуктивная деятельность, направленная на удовлетворение потребностей клиентов и защиту собственных интересов. Такая деятельность осуществляется любым хорошим бизнесом. Защита интересов клиентов имеет место тогда, когда выгода для потребителя означает убытки для продавца. Информирование потребителя о возможности альтернативных предложений других поставщиков, объяснение того, почему выдающиеся характеристики некоторых продуктов не стоят надбавки к цене, предоставление клиенту объективной информации о качестве продукта или услуги – все это типичные навигационные услуги, которые потребители ждут от независимого навигатора, защищающего их интересы. Они редко получают такие услуги, потому что они не являются целью большинства навигаторов. Их целью является обслуживание интересов продавцов. Это прежде всего относится к продавцам, которые оплачивают, разрабатывают и контролируют рекламу, буклеты с описанием продуктов и объявления в местах продаж. Это, хотя и не столь явно, относится и к посредникам, которые помогают клиентам совершать сделки или сами совершают их от имени клиентов, страховые агенты, декораторы интерьеров и брокеры по операциям с ценными бумагами. Всякий раз, когда такой посредник получает деньги от продавца, можно утверждать, что он защищает его интересы. Некоторые независимые навигаторы процветают, сохраняя рассмотренную выше двойственность, то есть ориентируясь одновременно и на клиентов, и на поставщиков. Компьютерные журналы и журналы по видео-аудиотехнике публикуют подробные обзоры аппаратных и программных продуктов, но, как правило, более 80% дохода они получают за счет рекламы, размещаемой поставщиками этих продуктов. Эти журналы не могут обижать крупнейших рекламодателей, критикуя их последние продукты, но, с другой стороны, они также не могут жертвовать объективностью, которую ждут от них читатели. Таким образом, им приходится тонко балансировать между интересами рекламодателей и читателей. Они проводят строгие лабораторные тесты, публикуют нейтральные обзоры последних достижений в области отраслевой технологии и в целом воздерживаются от объективной критики какого-либо продукта. Газеты и новостные журналы также вынуждены решать эту проблему и отделять редакционно-творческие аспекты своей деятельности от сугубо экономических. Навигаторы, ориентирующиеся исключительно на интересы покупателя, это исключение. Примером может служить журнал Consumer Reports, который пишет о технических характеристиках продукта, не публикует никакой рекламы и последовательно сохраняет объективность по отношению к продавцам. Читатели платят за 30 страниц журнала $2.95, то есть одна страница обходится им значительно дороже, чем страница аналогичного журнала, финансируемого за счет рекламы. Некоторые живые навигаторы ориентируются на интересы покупателя. Архитекторы, работая с подрядчиками, выступают от имени клиента, получая фиксированную плату в виде процента от стоимости проекта. На корпоративном рынке страховые агенты работают исключительно в интересах своих корпоративных клиентов, оценивая недвижимость и возможные риски и оформляя страховку от имени клиента. Отделы закупок компании занимаются навигацией, сравнивая предложения поставщиков. Их квалификация и агрессивность таковы, что другие подразделения организации вряд ли могут с ними сравниться. Но в каждом из этих случаев клиенты, желающие иметь навигатора, отстаивающего их интересы, должны быть готовы платить за это.